были и зрителями, и актерами, было полезно заняться психологическими студиями. Так сказать, от практики перейти к теории. Я устроилась на своей антикварной кровати и только начала углубляться в содержание книги, как раздался телефонный звонок. Вставать не хотелось, и я положилась на автоответчик, который заговорил голосом Эрика. Я вскочила, метнулась к телефону и, сорвав трубку, услышала свое сердце, колотящимся в горле. Глава 5. Из тягучего сонного забытья меня вывел нетерпеливый звонок в дверь. Быстро набросив халат и по пути взглянув в зеркало, откуда на меня смотрело мое всклокоченное заспанное отражение, я, лихорадочно пригладив волосы и кое-как заправив за уши непокорные пряди, прошлепала в прихожую. Я посмотрела в глазок. После недавнего покушения, когда я едва успела отпрянуть от пистолетного выстрела через глазок, я установила глазок с системой призм, которые позволяли видеть того, кто находился за дверью, и в то же время делали невозможным выстрел через дверь. Незнакомый тип испытывал на прочность кнопку звонка и мое терпение. Обычно так выглядят менты в гражданском, но их всегда выдает слишком сосредоточенное выражение лица. Возможно, если бы они смогли более объективно оценивать себя, без присущей их роду спесивой самоуверенности, они бы сами весело загоготали, увидев свое одеревенелое отражение в зеркале. Если бы не эта каинова печать, стоявшего за дверью, трудно было бы выделить из общей толпы. Темная фетровая шляпа, сильно надвинутая на лоб, осеняла его проницательный взор, острый подбородок озабоченно вытянутого лица почти упирался в грудь. В распахнутом вороте темно-коричневого плаща белела рубашка. Серый галстук полудохлой змеей висел на его тощей шее. Я вздернула цепочку и только после этого приоткрыла дверь, не выглядывая в проем. «Перестаньте, наконец, названивать. Кто вы такой и что вам нужно?» В моем тоне, несмотря на все мое старание, не прозвучало любезности, с которой я обычно встречаю посетителей. «Откройте, милиция!» – проблеял субъект. «Видите глазок? Если вам не трудно, поднесите к нему ваше удостоверение в развернутом виде», – с некоторым ехидством ответила я. Субъект выполнил мою просьбу, и только после того, как в его ксиве я разобрала, как его зовут и каковы его должность и звание, я спросила: «Что вам угодно, товарищ старший лейтенант?» «Мне нужно с вами поговорить». «По какому вопросу?» «По поводу убийства», – внушительно произнес старший лейтенант. «Вы что, первый год работаете? Пришлите мне повестку, и я приду». Дело в том, что вопрос не терпит отлагательств. В его голосе появились извинительные нотки. «Ну ладно», – в свою очередь смягчилась я. «Подождите минутку». Я закрыла дверь и подошла к телефону. Набрав знакомый номер и услышав басовитый ответ «Подполковник Красов слушает», я поздоровалась и представилась. «А, Таня, как поживаешь?» «С подполковником нас связывали давние отношения по работе. Это был один из немногих людей в органах, у которого была не только голова на плечах, но и чувство такта и элементарная порядочность». «Спасибо, Евгений Петрович, все в порядке. Скажите мне только, у вас работает некий старший лейтенант Григорьев Владимир Владимирович?» «Да. А в чем дело? Ты с ним знакома?» «Дело в том, что он стоит у меня за дверью и хочет со мной поговорить по поводу убийства. Вы посылали его ко мне?» «Я? Нет. Но я сейчас уточню». Он положил трубку, и через минуту я вновь услышала его бас. «Все в порядке, Таня. Мой зам его отправил. Ты уж прими его, хорошо? Дело действительно срочное». «Хорошо, Евгений Петрович, только ради вас», – пошутила я и повесила трубку. Я впустила незадачливого лейтенанта, предложила ему присесть и, извинившись, пошла привести себя в порядок. Когда я вернулась, он сидел в кресле и листал журнал «Гео». «Я вас слушаю внимательно, но делаю я это только из уважения к Евгению Петровичу». Сконфуженный от осознания собственной незначительности и в то же время приободренный заступничеством своего шефа, Григорьев начал разговор. «Татьяна Александровна, вы знаете Ларионова Виктора Давыдовича?» «Лично с ним не знакома. Но вчера вы интересовались его адресом. Да, я собиралась с ним встретиться, но не успела. Для чего вы собирались с ним встретиться?» «Видите ли, я частный детектив и в настоящее время расследую одно дело, связанное с пропажей документов. У меня есть основания полагать, что Ларионов знал, где они могут находиться». «Почему вы говорите в прошедшем времени?» – подозрительно спросил Григорьев. «Не пытайтесь меня поймать, товарищ старший лейтенант. О том, что Ларионова убили, сообщил мне вчера вечером тот же человек, от которого вы узнали, что я интересуюсь Ларионовым, а именно Сергеев Степан». Я посмотрела на Григорьева и по выражению его лица поняла, что не ошиблась. «Ведь так?» – задала я риторический вопрос и беззлобно усмехнулась. Лейтенант, пытаясь скрыть свое замешательство, поставил локоть правой руки на подлокотник кресла и, зажав ладонью подбородок, отвел взгляд в сторону. «Не смущайтесь, лейтенант, у меня большой опыт работы. Меня знают не только в органах, но и в администрации. Знают также и криминальные авторитеты. Многим из них я попортила нервы. Отсюда и моя осторожность. У вас есть ко мне еще какие-то вопросы?» – сказала я, помогая лейтенанту выйти из ступора.